Глава 11. Тоуми 25. Вместо привычных когда-то ароматов сосны и сигар Алькасар, кемпер дедушки Флика пах дерьмом, болезнью и смертью. Собралось множество людей. Не меньше дюжины истинных стояли рядом с кроватью старика и расположились в гостином отсеке, попивая кофе. Остальные столпились снаружи. Вид у них был испуганный и растерянный. Члены узла не привыкли к смерти себе подобных. «Всем разойтись», — скомандовала Роуз. «Пусть останутся только ворон и орех». «Да вы посмотрите на него», — дрожащим голосом сказала Петти китаянка. «На эти пятна! И он циклирует, Роуз! Ужас какой!» «Ничего, все образуется», — мягко сказала Роуз и подружески сжала плечо Петти, хотя больше всего ей хотелось выкинуть эту жирную кокни из кемпера под зад коленом. Ленивая сплетница, годившаяся только, чтобы согревать постель Барри, да и то едва ли справлявшаяся даже и с этим. Как подозревала Роуз, единственное, что Петти умела действительно хорошо, это постоянно жаловаться на жизнь и первой распускать панические слухи. «Идите по домам», — поддержал ее ворон. Если ему суждено умереть, то свидетели при этом ни к чему. «Он сдюжит», — сказал Сэм Арфа. «Жестче вареного филина наш дедушка Флик». Но потом он обнял русскую бабу, которая выглядела совершенно потерянной, и ненадолго прижал к себе. И они стали расходиться, бросая взгляды через плечо, прежде чем спуститься по ступенькам на землю. Когда же их осталось трое, Роуз подошла к постели. Дедушка Флик смотрел на нее, но не видел. Губы отстали от десен и обвисли, пряди тонких седых волос выпали и разметались по наволочке подушки, придавая ему вид облезлого старого пса. Огромные влажные глаза наполняла боль. На нем не было ничего, кроме трусов, и по всему тощему телу виднелись красные точки, похожие на пупырышки или укусы насекомых. Роуз повернулась к грецкому ореху. «А это что еще такое?» «Коревая сыпь», — ответил он. «По крайней мере, я так думаю. Хотя чаще она появляется в полости рта». «Говори на нормальном языке!» Орех пробежал пальцами по остаткам шевелюры. «Короче говоря, я думаю, у него корь». Роуз сначала потеряла дар речи, потом разразилась лающим смехом. Ей приходилось стоять здесь и выслушивать откровенную чепуху, вместо того, чтобы принять аспирин, который успокоил бы руку, пульсировавшую адской болью с каждым ударом сердца. Ей постоянно лезли в голову мысли о том, как распухали руки персонажей комиксов, то и дело попадавших себе молотками по пальцам. «Но ведь мы не подвержены лоховским болезням». «Ну...» «Раньше так и было». Она гневно посмотрела на него. Ей срочно понадобилась шляпа. Без нее она чувствовала себя голой, но цилиндр остался в кемпере. Орех сказал: «Я говорю только о том, что вижу, а это явная корь». Лоховская болезнь с глупым названием. Только этого им не хватало. «Но это же просто чушь собачья!» Он вздрогнул. И не мудрено. Ее слова показались резкими даже самой Роуз. «Но этого же не может быть. Корь? Получалось, что старейшина истинного узла умирала от детской болезни, которой теперь не болеют даже дети». На мальчике-бейсболисте из Айовы было несколько пятнышек, но я и представить себе не мог. «Именно потому, что, как ты сказала, мы не подвержены их заболеваниям. Но с тех пор прошло уже несколько лет». «Знаю. Напрашивается единственное объяснение. Зараза проникла в кровеносную систему и дремала там до поры. Некоторые болезни протекают именно так. Порой не проявляются годами, а потом вспышка». «Но все это верно только для лохов!» Она продолжала цепляться за этот аргумент. Грецкий орех только помотал головой. «Если дедушка заболел корью, то почему она не затронула остальных? Ведь все эти ерундовые болячки типа кори, ветрянки, свинки не опасны даже для лоховских детей. Во всем этом нет никакого смысла». И, опровергая собственные слова, она повернулась к ворону с упреком. «А ты о чем думал, когда позволил чуть ли не всей семье толкаться рядом с ним и дышать этими миазмами?» Ворон только передернул плечами. Все это время он не сводил глаз с трясущегося старика на постели. Узкое красивое лицо ворона отражало глубокую задумчивость. «Все течет, все изменяется», — изрек орех. «Если 50 или 100 лет назад у нас был иммунитет против болезней лохов, это не значит, что он остался и сейчас. Быть может, это часть естественного процесса». «Уж не хочешь ли ты сказать, что абсурд, который творится у нас на глазах, естествен?» — осведомилась она, указывая на дедушку Флика. «Единичный случай еще не эпидемия», — заметил орех. «Это действительно может оказаться чем-то другим, но если будет новый случай, нам придется поместить больного в строгий карантин». «А это поможет?» Он долго колебался с ответом. «Не знаю. Может, мы уже все заражены. Может, это как заведенный будильник или как бомба с часовым механизмом. Согласно последним научным исследованиям, именно так происходит процесс старения у лохов. Они живут себе и живут, почти не меняясь, а потом что-то в их генах щелкает. Внезапно прорезаются старческие морщины, и не успеешь оглянуться, как уже не можешь ходить без палочки». Ворон, продолжавший наблюдать за дедушкой, вдруг прервал его. «Похоже, началось. Твою мать!» Кожа дедушки Флика приобрела молочный оттенок, потом сделалась совсем тонкой. Когда она стала почти прозрачной, Роуз смогла отчетливо увидеть печень, сморщенные черно-серые мешочки легких, пульсирующий красный узел сердца. Вены и артерии напоминали дороги на автомобильном навигаторе. Она различала оптические нервы, связывавшие глаза с мозгом. Они выглядели как призрачные струны. Потом он вернулся. Его глаза ожили, поймали взгляд Роуз и уперлись в нее. Он протянул руку и взялся за ее неповрежденную ладонь. Ей пришлось подавить в себе инстинктивный импульс отдернуть руку. Если орех правильно поставил диагноз, дедушка заразен. Впрочем, какого дьявола? Если орех прав, они все уже заражены. «Роуз, — прошептал он, — не покидай меня». «Не покину». Она села на край его постели, их пальцы переплелись. «Ворон?» «Да, Роуз». «Посылка, которую ты отправил в Стербридж, сможет полежать там некоторое время, не так ли?» «Конечно». «Хорошо. Тогда сначала разберемся здесь. Но мы не можем себе позволить ждать слишком долго. Та девчонка оказалась намного опаснее, чем я предполагала». Она вздохнула. «Но почему беда никогда не приходит одна?» «Это она так изуродовала тебе руку?» «Как?» На этот вопрос ей отвечать не хотелось. «Я теперь не смогу отправиться с вами, потому что она знает, как я выгляжу. А кроме того, — подумала она, но не сказала вслух, — если грецкий орех все-таки прав, я буду нужна остальным здесь в роли мамаши Кураж». Имеется в виду героиня пьесы немецкого драматурга Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». «Но нам необходимо захватить ее. Это становится нашей важнейшей задачей». «Почему же?» «Потому что если она перенесла корь, то должна обладать лоховским иммунитетом, и тогда ее пар будет полезен для нас во всех смыслах». «Сейчас детям делают прививки против всей этой муры», — сказал ворон. «Это может сработать», — кивнула она. Дедушка Флик между тем снова начал выпадать из цикла. Наблюдать это было тяжело, но Роуз пересилила себя. Когда внутренние органы снова скрылись под хрупкой кожей, она посмотрела на ворона и подняла свою покрытую синяками и ссадинами ладонь. И к тому же мы должны хорошенько проучить ее. Когда в понедельник утром Дэн проснулся у себя в башне, на доске вместо списка снова красовалось сообщение от Абры. Поверх него она изобразила радостный смайлик со скаленными зубами. «Она приходила. Я была готова и врезала ей. В самом деле, она это заслужила, а потому ура! Мне нужно с тобой поговорить, но не по интернету. На том же месте в 3 часа дня». Дэн снова лег на кровать, закрыл глаза и попытался отыскать Абру. Обнаружил ее по пути в школу в обществе 3 подружек, что само по себе показалось ему рискованным, причем не только для Абры, но и для подружек. Он надеялся, что Билли уже прибыл и приступил к исполнению своих обязанностей, причем ему тоже следовало соблюдать осторожность, чтобы какая-нибудь излишне бдительная соседка не приметила его и не сочла подозрительным. «Я могу встретиться с тобой. Мы с Джоном уезжаем только завтра, но все нужно сделать быстро и аккуратно». «Да, хорошо. Поняла». Дэн снова сидел на скамейке перед увитым плющом зданием библиотеки Эннистона, когда появилась Абра, одетая для занятий в школе в красный джемпер и броские красные кроссовки. Через ее плечо был перекинут рюкзак. Дэну показалось, что со времени их последней встречи она подросла на добрый дюйм. Она помахала ему рукой. «Привет, дядя Дэн!» «Привет, Абра! Как дела в школе?» «Замечательно! Я получила 5 за доклад по биологии!» «Тогда присядь на минутку и обо всем мне расскажи». Она подошла к скамейке, двигаясь с изяществом и энергией, почти танцуя. Глаза блестели, щеки играли румянцем. Здоровая во всех смыслах этого слова девочка-подросток. Она, безусловно, не могла не привлекать внимания. У Дэна не было особых оснований тревожиться по этому поводу, но он почему-то все-таки испытывал легкое волнение за нее. Одно хорошо. Совершенно неприметный форт-пикап стоял у тротуара в половине квартала от них. За рулем сидел немолодой уже мужчина, который потягивал кофе из картонного стаканчика и читал журнал. Или делал вид, что читает. «Билли?» Ответа не последовало, но Билли поднял голову. Этого было вполне достаточно. «А теперь, — сказал Дэн, понизив голос, — я бы хотел в деталях узнать обо всем, что произошло». Она рассказала ему о поставленной ловушке и о том, как хорошо она сработала. Дэн слушал ее, не переставая поражаться, изумляться и тревожиться. Излишняя уверенность Абры в своих способностях начинала беспокоить его. Это была уверенность ребенка, а ведь люди, с которыми им предстояло столкнуться, отнюдь не были детьми. «Но я же только просил тебя установить сигнализацию», — сказал он, когда она закончила. «А получилось намного лучше. Даже не знаю, осмелилась бы я атаковать ее подобным образом, если бы не вообразила себя Дейнерис из «Игры престолов». Но думаю, что да, потому что она убила мальчика-бейсболиста и многих других, а еще потому...» Улыбка впервые слетела с ее лица. Пока длился рассказ, Дэну легко было представить, какой она будет в 18 лет, а сейчас он вдруг увидел перед собой 9-летнюю Абру. «Почему же?» «Потому что она не человек. Все они не люди. Быть может, были людьми когда-то, но теперь уже нет». Она расправила плечи и откинула назад волосы. «Но я сильнее их. Это я тоже точно знаю». «А разве она не сумела отбиться от тебя?» Абра нахмурилась, явно недовольная его замечанием, провела тыльной стороной ладони по губам, но потом спохватилась и положила руку себе на колено и для верности накрыла сверху другой ладонью. В этом жесте Дэну почудилось что-то очень знакомое, хотя почему бы и нет? Он наверняка видел, как она делала это раньше. Сейчас у него хватало других забот. В следующий раз я еще лучше подготовлюсь. Если он будет, этот следующий раз. Она, вероятно, была права. Но в следующий раз и женщина в шляпе тоже сумеет лучше подготовиться. Я лишь хочу, чтобы ты была осторожна. Буду. Обещаю. Все подростки отвечали так на предостережение взрослых, но Дэн почувствовал себя чуть лучше. Совсем чуть-чуть. Кроме того, не следовало забывать о Билли в его выцветшем красном F-150. Глаза Абры снова загорелись возбужденным огнем. «Я узнала много нового. Вот почему мне и понадобилась встреча с тобой». «Что ты узнала?» «Нигде они находятся. Нет, до этого я добраться не смогла. Но я столько всего увидела и поняла, пока была в ее голове, а она в моей. Мы снова как бы поменялись мозгами. Там было полно выдвижных ящичков, как в картотеке большой библиотеки. Хотя, быть может, мне это представилось в таком виде только потому, что так себе все вообразила она. Если бы ей привиделись в моей голове компьютерные экраны, я бы, наверное, тоже увидела компьютеры. Сколько же ящиков ты успела просмотреть? 3. Или даже 4. Они называют себя истинным узлом. Большинство из них старики, и они действительно похожи на вампиров. Они ищут детей вроде меня. И, наверное, тебя в детстве. Но только не пьют кровь, а вдыхают вещество, которое выделяют эти особые дети, когда умирают. Она скривилась от отвращения. И чем больше они мучают их перед смертью, тем полезнее для них вещество. Они называют это паром. Он красный, верно? Красный или красновато-розовый? Дэн был в этом уверен. Но Абра нахмурилась и покачала головой. «Нет, белый. Это яркое белое облако. Не намека на красноту. Но послушай, они умеют создавать запасы. То, что не потребляют сразу, помещают во что-то вроде термосов. Но им всегда не хватает. Я как-то видела телепередачу про акул. Там рассказывали, что акулы все время двигаются, потому что испытывают вечный голод». «Мне кажется, с истинным узлом та же история!» Она скорчила гримасу. «И они такие же омерзительные!» «Белое вещество. Не красное, а белое. Это должно было быть тем, что старая медсестра называла испущенным духом, только другого рода, потому что исходило от здоровых и совсем юных существ, а не от стариков, умиравших с плотью, отягощенной целым набором недугов. Или потому, что это были, по выражению Абры, особые дети. Или же по обеим причинам сразу. Она закивала. Скорее всего, по обеим. Допустим. Но сейчас важнее всего то, что они о тебе знают. Она знает. Они немного опасаются, что я кому-нибудь о них расскажу, но не слишком боятся этого. Потому что ты еще ребенок, а детям никто не верит. «Верно». Она сдула со лба волосы. «Момо бы мне поверила, но она при смерти». «Ее хотят перевести в твой котспас, Дэн. То есть я хотел сказать хоспис. Ты ведь поможешь ей там, если только не задержишься в Айове?» «Сделаю все, что смогу. Скажи мне, Абра, они собираются прийти за тобой?» «Возможно. Но не из-за того, что я слишком много знаю. Они придут за тем, что у меня есть». На ее лице не осталось и следа от радости. Она снова потерла рот, а когда убрала руку, на губах появилась злобная усмешка. «А у этой девочки тот еще характер», — подумал Дэн. Это было знакомо. Он тоже обладал характером и не раз по этой причине попадал в большие передряги. Но она не явится сама. Та сука. Она понимает, что теперь я знаю ее в лицо и почувствую ее приближение, потому что мы с ней сцепились, так сказать, в ближнем бою. Но есть другие. Они придут за мной и устранят любого, кто встанет у них на пути. Абра взяла его руки в свои и стиснула. Это встревожило Дэна, но он не стал возражать. Сейчас ей требовалось прикоснуться к человеку, которому она доверяла. Но мы обязаны остановить их, чтобы они не смогли причинить зла папе, маме или моим друзьям, и чтобы не убили больше ни одного ребенка. На мгновение Дэн перехватил ясный образ, возникший в ее сознании. Она не отправляла его намеренно, он просто нарисовался в ее голове сам по себе. Коллаж из множества фотографий. Дети, десятки детей под заголовком «Вы меня не видели?» Ее терзал вопрос, сколько из них стали жертвами истинного узла, убитыми из-за своего последнего издыхания, мрачного и омерзительного деликатеса, поддерживавшего жизненные силы этой банды и брошенными в безымянных могилах. «Ты должен достать ту бейсбольную перчатку. Если я получу ее, смогу определить, где находится Барри-скиталец. Уверена, что смогу. А остальные будут там же. Если тебе не удастся справиться с ними, ты хотя бы сможешь сообщить о них в полицию. Добудь мне перчатку, Дэн. Пожалуйста». «При условии, что она все еще там, где ты говоришь. Но тебе надо соблюдать осторожность, Абра». «Буду. Хотя не думаю, что она снова попытается тайком проникнуть в мое сознание». Улыбка вернулась на лицо Абры, и это была улыбка женщины-воина, жестокой и беспощадной, на которую она так хотела походить. «Дейнерис, или как там ее? А попробует, пожалеет». Дэн решил, что продолжать не стоит. Они просидели вдвоем на скамейке достаточно долго, даже дольше, чем он планировал. «Я установил для себя собственную систему сигнализации. Если ты заглянешь мне в голову, думаю, увидишь, что она собой представляет. Но я не хочу, чтобы ты это делала. Если кто-то другой из узла попытается просканировать твой мозг, не женщина в шляпе, а один из ее сообщников, он не сможет узнать то, чего не знаешь ты сама». «Ага, это хорошо». Но он понимал. Абра считает, что любой, кто предпримет подобную попытку, потерпит крах, и его чувство тревоги только усилилось. «И еще. Если вдруг попадешь в неприятную ситуацию, со всех сил зови Билли. Запомнишь?» «Да. Как ты однажды позвал своего друга Дика?» Дэн даже вздрогнул. Абра улыбнулась. «Я не подсматривала, мне просто...» «Ладно, оставим эту тему. А теперь, прежде чем уйдешь, скажи мне одну вещь». «Какую?» «Ты на самом деле получила 5 по биологии?» Вечером в понедельник, без 7:45, рация Роуз пискнула. Это был Ворон. «Тебе лучше прийти сюда», — сказал он. «Дело идет к развязке». Истинные собрались у кемпера дедушки в молчаливый круг. Роуз, снова надевшая свою шляпу под углом, опровергавшим закон всемирного тяготения, миновала их строй, задержавшись только, чтобы обнять Энди, а потом поднялась по ступенькам, стукнула в дверь один раз и, не дожидаясь ответа, вошла. Орех стоял рядом с Большой Мо и Энни Фартук, вынужденными сиделками при умирающем. Ворон расположился в ногах постели. При появлении Роуз он вскочил на ноги. Этим вечером стало заметно, что он постарел. Морщины в уголках рта обозначились резче, а в черных волосах отчетливо проглядывала седина. «Нам нужно принять пар», — подумала Роуз. «И мы это сделаем, когда здесь все будет кончено». Дедушка Флик теперь циклировал часто и стремительно. Сначала делался прозрачным, затем возвращался в нормальное состояние, но почти тут же снова начинал исчезать. И периоды, когда его тело просвечивало насквозь, становились все продолжительнее, а участки, делавшиеся невидимыми, увеличивались. «Он знал, что с ним происходит», — поняла Роуз. Полные страха глаза расширились, тело дергалось от боли, которую приносил каждый переход. Она всегда позволяла себе питать иллюзию, пусть даже в глубине сознания, что члены истинного узла бессмертны, хотя примерно каждые 50 или 100 лет кто-то умирал. Как тот громадный тупой голландец, Ганс-автомат, убитый током, когда незадолго до конца Второй мировой войны во время бури в Арканзасе на него обрушились высоковольтные провода, или Кэти заплатка, которая утонула, или Томми грузовик. Однако все это можно было считать исключительными случаями. Как правило, погибавшие становились жертвами собственной неосторожности. По крайней мере, так привыкла считать Роуз. Но сейчас она понимала свою глупую детскую наивность, подобную лоховской вере в Санта-Клауса и пасхального зайца. Флик совершил новый цикл, вернувшись к жизни со стонами, плачем и дрожью во всем теле. «Останови это, Роузи, девочка моя! Останови! Мне так больно!» Но прежде чем она смогла вымолвить хоть слово, да и что ей было сказать, он опять начал растворяться, пока от него не остались лишь очертания скелета и выпеченные бессмысленные глаза. Самое ужасное, Роуз попыталась установить с ним мысленный контакт и попробовать утешить, но контактировать было уже не с чем. Там, где всегда находился дедушка Флик, часто грубый, иногда милый, теперь лишь с ревом вихрились обрывки каких-то образов. Потрясенная Роуз вышла из его сознания. И снова ей подумалось, этого просто не может быть. «Не лучше ли будет прекратить его страдания?» — подала голос большая Мо. Она впилась ногтями в руку Энни, но та ничего не замечала. «Сделайте же ему какой-нибудь укол или не знаю что еще! У тебя в сумке найдется что-нибудь такое, орех? Должно найтись!» «А какой толк?» — хрипло ответил грецкий орех. «Чуть раньше это еще имело бы смысл. Но сейчас процесс пошел слишком быстро. У него не осталось системы циркуляции, чтобы разнести лекарство по организму. Если я сделаю инъекцию ему в руку, через 5 секунд все растечется по простыне. Нам нужно лишь дождаться конца. Теперь уже скоро». Но скоро не получилось. Роуз насчитала еще 4 полных цикла. На 5-м исчезли даже кости. Ненадолго задержались только глазные яблоки, устремленные сначала на нее, а потом на папашу ворона. Они висели над подушкой, где все еще оставались вмятины от головы и пятна от жирного тонизирующего лосьона для волос, которого у дедушки был бесконечный запас. Она вспомнила, как жадина Джи однажды сказала, что дедушка покупает его на eBay. Подумать только, eBay. А затем, очень медленно, глаза тоже растворились в воздухе. Но только Роуз знала, что непременно увидит их во сне этой же ночью, как и все остальные, кто собрался у смертного одра дедушки Флика, если сегодня вообще кто-то сможет заснуть. Они ждали, потому что ни у кого не было уверенности, что старик не появится снова, как тень отца Гамлета или Джейкоб Марли, но видели только углубление от головы на испачканной лосьоном подушке и плоские трусы в разводах мочи и кала. Мо разразилась рыданиями, спрятав лицо в необъятной груди Энни Фартук. Это услышали стоявшие за дверью, и чей-то голос, Роуз так и не узнала, чей именно, прозвучал первым. К нему присоединился второй, третий и четвертый. Вскоре они все декламировали под звездным небом, и от этого у Роуз мороз пробежал по спине. Она протянула руку, нащупала ладонь ворона и сжала. Зазвучал голос Энни, потом неразборчиво «Мо», «Орех», потом «Ворон» и «Роза в шляпе», глубоко втянув воздух, влилась в общий хор. «Лот замханти! мы избранные. Каханна Ризоне Ханти, мы удачливые. Саббата Ханти, Саббата Ханти, Саббата Ханти. Мы истинный узел, и мы выстоим. Позже Ворон навестил ее в кемпере. «Ты ведь на самом деле не собираешься отправляться на восток?» «Нет, главным будешь ты». «А что сейчас?» «Оплачем его, конечно же», — ответила она. «Соблюдем траур. Увы, но в подобной ситуации мы не можем отвести на это больше 2 дней». Традиционно траур продолжался 7 дней. Никакого секса, никакой праздной болтовни, никакого пара, только медитации. А потом прощальный круг, где каждый должен будет выйти, рассказать что-то о дедушке Флике и пожертвовать какой-то предмет, либо полученный от него, либо тесно с ним связанный. Роуз уже выбрала свой кольцо с кельтским узором, которое дедушка подарил ей в те далекие времена, когда эта часть Америки еще принадлежала индейцам, а ее саму звали Ирландской розой. На похоронах члена узла тело покойного по очевидным причинам отсутствовало, и памятные предметы служили ему заменой. Их заворачивали в белое полотно и клали в могилу. «Так когда отправляться моей группе? В среду вечером или в четверг утром?» «В среду вечером». Роуз хотела заполучить девчонку как можно скорее. «Поезжайте кратчайшим маршрутом. Ты уверен, что на почте в Стербридже сохранят посылку с усыпляющим веществом?» «Да, можешь не волноваться по этому поводу». «Я перестану волноваться, только когда увижу маленькую сучку, лежащую в соседнем отсеке, накачанную наркотиком, в наручниках, переполненную ароматнейшим, питательнейшим паром». «Кого ты берешь с собой? Назови имена». «Ореха, Джимми Щитоводы, если ты сможешь его отпустить». «Смогу. Кого еще?» «Змеючку Энди. Если нужно кого-то усыпить, она незаменима. И китайца. Его в первую очередь. После смерти дедушки Флика он стал нашим лучшим радаром, не считая тебя, разумеется». «Ради бога, забирай его. Но вам не понадобится локатор, чтобы найти ее», — заметила Роуз. «С этим проблем не возникнет. И достаточно будет одного кемпера. Возьмите Винни Багу, пароголового Стива». «Я уже обо всем с ним договорился». Она удовлетворенно кивнула. «Да, и вот еще что. На задворках Сайду Айндера есть маленький задрипанный магазинчик под названием «Зона X». Ворон удивленно вскинул брови. «Порно-дыра с надувной куклой и медсестрой в витрине?» «Вижу, ты его знаешь», — сухо сказала Роуз. «А теперь послушай меня, папаша». И Ворон внимательно выслушал ее инструкции. Дэн и Джон Долтон вылетели из бостонского аэропорта Логан с восходом солнца во вторник. В Мемфисе они сделали пересадку и приземлились в Де-Мойне в 11:15 по местному времени. Погода в тот день напоминала скорее середину июля, чем конец сентября. В полете между Бостоном и Мемфисом Дэн по большей части притворялся спящим, чтобы не пришлось разбираться с многочисленными вопросами и сомнениями, которые, как он чувствовал, продолжали роиться в черепе Джона. Где-то над северной частью штата Нью-Йорк он и в самом деле заснул. На пути от Мемфиса до Де-Мойна уснул Джон, а Дэна это вполне устроило. А стоило им оказаться в Айове и двинуться в сторону города Фриман в неприметном прокатном «Форде Фокусе», как Дэн почувствовал, что Джон окончательно отрешился от всех раздумий и сомнений. по крайней мере, на время. Им на смену пришло любопытство с примесью легкого возбуждения. «Мы как мальчишки в поисках спрятанных сокровищ», — сказал Дэн. Он лучше выспался в полете и потому сидел сейчас за рулем. Поля высокой кукурузы, уже пожелтевшей, тянулись по обе стороны шоссе. Джон чуть вздрогнул. «Что?» «Разве не об этом ты сейчас думал?» — с улыбкой спросил Дэн. «Что мы как юнцы в поисках мифических сокровищ?» «Иногда ты меня просто пугаешь, Дэниел. Надо думать. Я привык». Хотя в данном случае он говорил не совсем искренне. «Когда ты обнаружил, что можешь читать мысли?» «Это не просто чтение мыслей. Сияние — талант многогранный, если только это действительно талант. Иногда, часто, оно кажется уродливым родимым пятном. Уверен, Абра подписалась бы под каждым моим словом. А что до того, когда я об этом узнал? Я с этой способностью родился. Сияние входило в основной набор. И ты начал пить, чтобы заглушить его?» Толстый сурок лениво перебегал шоссе 150. Дэну пришлось вильнуть, чтобы не наехать на него, а животное, по-прежнему не торопясь, скрылось в зарослях кукурузы. Это были приятные места. Небо казалось высотой в тысячи миль, и ни одной горы не маячило на горизонте. В Нью-Гэмпшире тоже было неплохо, и Дэн уже привык считать его своим родным краем, но при этом думал иногда, что уютнее всего чувствовал бы себя на плоской равнине. Уютнее и безопаснее. «Но ведь ты сам все знаешь, Джонни. Почему алкоголик пьет?» «Потому что он алкоголик. Вот именно. Просто как дважды два. Отвлекись от психологической трепотни и увидишь чистую и неприкрытую правду. Мы пили, потому что мы алкоголики». Джон рассмеялся. «Сразу видно, что Кейси Кей основательно промыл тебе мозги». «Конечно, свою роль играет и наследственность», — заметил Дэн. «Кейси всегда старается замять эту часть, но от нее никуда не деться. Вот, например, твой отец пил, и он, и дрожайшая мамочка. Они вдвоем могли заполнить 19-ю лунку в любом гольф-клубе. Стандартное поле для гольфа имеет 18 лунок. 19-й в шутку называют бар. Помню, однажды мама скинула с себя теннисное платье и прыгнула в бассейн к детишкам. Все мужчины ей аплодировали. Папаша пришел в дикий восторг, а вот я... Мне тогда было 9 лет, и потом до самого колледжа меня дразнили сынком стриптизерши. А что твои старики? Мама могла иногда выпить, но немного. Сама себя называла «Уэнди два пива». А вот отец — другое дело. Стоило ему принять бокал вина или жестянку Будвайзера, и он слетал с катушек. Дэн посмотрел на одометр и увидел, что им оставалось проехать еще около 40 миль. «Хочешь, расскажу интересную историю? Я ее никому прежде не рассказывал. Но должен предупредить. Она может показаться тебе очень странной. Так вот, если ты думаешь, что сияние начинается и заканчивается такой банальщиной, как телепатия, то глубоко заблуждаешься». Он сделал паузу. «Существуют иные миры, кроме этого». «И ты что же, видел те миры?» Дэн перестал следить за сознанием Джона, но тот неожиданно занервничал, словно опасался, что сидящий рядом с ним человек внезапно запихнет пальцы под рубашку и объявит себя реинкарнацией Наполеона Бонапарта. «Нет, не сами миры, только людей, которые их населяют. Абра называет их призрачными людьми. Так ты хочешь меня слушать или нет?» «Не уверен, что хочу, но, наверное, придется». Дэн понятия не имел, до какой степени этот врач-педиатр из Новой Англии будет готов поверить в истинность событий той зимы, которую семья Торренс провела в отеле «Оверлук», но потом понял, что его это не слишком заботит. просто рассказать ее в этой заурядной машине, едущей под яркими небесами Среднего Запада, было хорошо само по себе. Существовал только один человек, который поверил бы каждому его слову. Но Абра была слишком юной, а история слишком страшной. Придется довольствоваться Джоном Долтоном. Но с чего начать? Вероятно, с личности Джека Торренса. С этого глубоко несчастного мужчины, который потерпел крах в трех ипостасях — учителя, писателя и супруга. Как бейсболисты называют три аута подряд? Золотое сомбреро? Отцу Дэна выпал в жизни только один подобный миг настоящей славы, когда пришел решающий момент. Тот самый, к которому Оверлук готовил его с первого дня пребывания в отеле. Он отказался убивать своего маленького сына. И если подобрать для него подходящую эпитафию, то она звучала бы: «Дэн! Мой отец старался», — произнес он. «Это лучшее, что я могу сказать о нем. Самые злые духи в его жизни являлись к нему в бутылках. Если бы он попытался присоединиться к анонимным алкоголикам, все могло сложиться иначе. Но он этого не сделал. Подозреваю, что моя мама даже не знала о существовании этого общества. В противном случае она бы предложила ему этот путь. К тому времени, когда приятель нашел отцу работу зимнего смотрителя в отеле «Оверлук», его вполне можно было использовать в качестве примера к словосочетанию «вынужденной завязки». «И там были привидения?» «Да, я их видел. Отец не видел, но ощущал их присутствие. Быть может, он тоже обладал своего рода сиянием. Это не исключено, ведь по наследству передается очень многое, а не только склонность к алкоголизму. И они принялись обрабатывать его. Он поверил, что эти призрачные люди хотели взять его к себе, но они лгали. На самом деле им был нужен маленький мальчик с большим сиянием, как истинному узлу нужна Абра». Он замолк, вспомнив, что ответил Дик мертвыми устами Эленор Оулей, когда Дэн спросил, где находятся пустые дьяволы. «В твоем детстве, откуда приходят все дьяволы?» «Дэн, с тобой все в порядке?» «Да», — ответил он. «Словом, я знал, что с тем треклятым отелем что-то не так еще до того, как впервые переступил его порог. Знал, когда мы втроем еще с трудом сводили концы с концами в Боулдере у подножия восточного склона гор. Но моему отцу понадобилась та работа, чтобы он смог закончить пьесу, которую тогда писал». К тому времени, когда они достигли окраины Эдейра, он рассказывал Джону о взрыве котла в Оверлуке и о том, как старый отель уничтожило яростное пламя. Эдейр был небольшим городком, но там имелась гостиница «Holiday Inn Express», и Дэн отметил ее месторасположение. «Вот где мы поселимся через пару часов», — сказал он Джону. «Мы же не можем отправиться на поиски сокровищ среди бела дня. А я, к тому же, хотел бы выспаться. У меня в последнее время хронический недосып». «Неужели все это на самом деле случилось с тобой?» — тихо спросил Джон. «Да, случилось», — улыбнулся Дэн. «Как думаешь, сможешь мне поверить?» «Если мы найдем бейсбольную перчатку в том месте, которое она указала, я готов буду поверить во что угодно. Но зачем ты рассказал мне обо всем этом?» «Потому что какая-то часть твоего существа до сих пор считает безумием наш приезд сюда, несмотря на все то, что тебе известно об Абре. И кроме того, тебе пора узнать о существовании, скажем так, определенных сил. Я с ними уже сталкивался, а ты нет. До сих пор ты видел только, как маленькая девочка проделывает немудренные экстрасенсорные фокусы, подвешивает ложки к потолку и все такое. Ты должен понять, Джон, что нам предстоит не детская игра в поиск сокровищ. Если в истинном узле пронюхают, чем мы занимаемся, мы станем для них такими же мишенями, как Абра Стоун. А потому, если ты решишь, что лучше в эти дела не соваться, я перекрещу тебя на дорожку и скажу: ступай отсюда с Богом. И пойдешь дальше один? Дэн криво усмехнулся. Почему один? Есть еще Билли. Но Билли уже 73. С его точки зрения это большой плюс. Он не устает твердить о преимуществах старости. Уже не приходится тревожиться, что умрешь молодым. «Въезжаем во Фриман», — сообщил Джон, а потом натянуто улыбнулся Дэну. «До сих пор не могу поверить, что ввязался в это». «А что, если спиртзавода больше нет? Если его сравняли с землей, а поле засеяли кукурузой?» «Он стоит на том же месте», — уверенно заявил Дэн. Так оно и оказалось. Несколько корпусов из темно-серого бетона с крышами из ржавого гофрированного металла. Только одна из заводских труб еще держалась, две другие упали и валялись на земле, словно мертвые змеи. Все окна были выбиты, а стены покрывали пятнистые граффити, которые вызвали бы смех у городских мастеров этого жанра. Изрытая подъездная дорога, отходившая от двухполосного шоссе, упиралась в стоянку, на которой пробивались редкие побеги кукурузы. Водонапорная башня, замеченная Аброй, высилась неподалеку, напоминая на фоне неба военную машину «Марсиан» из романа Уэллса. «Фриман, Айова», — гласила надпись на боку башни. Нашелся и сарай с обвалившейся крышей. «Удовлетворен?» — спросил Дэн. Их машина еле ползла. «Завод, водонапорная башня, сарай, запрещающий знак. Все, как она описала». Джон указал на ржавые ворота в конце подъездной дороги. «Что, если они заперты? Я с 8 класса не лазил через заборы». «Они не были заперты, когда убийцы привезли сюда мальчика. Абра заметила бы. Ты так в ней уверен?» По противоположной стороне шоссе им навстречу двигался грузовик фермера. Дэн немного прибавил скорость, и когда машины поравнялись друг с другом, приветственно вскинул руку. Мужчина за рулем грузовика, в рабочем комбинезоне, солнцезащитных очках и зеленой кепке с эмблемой «Джон Дир», в ответ равнодушно поднял ладонь. «Хороший знак». «Я спросил...» «Я помню, о чем ты спросил», — сказал Дэн. «Если они заперты, мы с этим как-нибудь разберемся. А сейчас пора вернуться в гостиницу». Я вымотался. Пока Джон снимал 2 смежных номера в Holiday Inn за наличные, Дэн посетил магазин «Лучшие инструменты Эдейра». Там он купил лопату, грабли, 2 тяпки, садовый совок, 2 пары перчаток и сумку, чтобы уложить покупки. На самом деле ему вполне хватило бы 1 лопаты, но для отвода глаз пришлось приобрести целый набор. «Каким ветром вас занесло в Эдейр?» — спросил продавец, пробивая товары. «Просто проезжал мимо. У меня сестра в Демойне, и у нее огромный сад. Вполне вероятно, все это у нее уже есть, но подарки всегда улучшают ее настроение». «Мудрая мысль, брат. И она еще скажет вам спасибо за эти тяпки с короткими ручками. Нет ничего удобнее для работы в саду. А большинству любителей в голову не приходит обзавестись такой. Мы принимаем к оплате MasterCard, визу». «Сегодня обойдусь без пластика», — сказал Дэн, вынимая бумажник. «Только выпишите мне чек для дяди Сэма». «Без проблем. А если оставите имя и адрес сестры, я пришлю ей наш полный каталог». «Спасибо, но ей хватит и моих подарков», — ответил Дэн и положил на прилавок 20. В 11 вечера в дверь номера Дэна негромко постучали. Он открыл и впустил Джона. Педиатр Абры был бледен и явно нервничал. «Ты поспал?» «Немного», — ответил Дэн. «А ты?» «Урывками. Больше бодрствовал. Меня трясет, как мальчишку. Если нас остановит коп, что мы ему скажем?» «Что нам поведали про чудесный бар с музыкой во Фримоне, и мы отправились его искать. Во Фримоне нет ничего, кроме кукурузы, кроме 9 чертовых миллиардов акров кукурузных полей». «Но мы-то не обязаны об этом знать», — мягко возразил Дэн. «Мы же здесь проездом. А кроме того, никакой коп нас не остановит. Нас вообще никто не заметит. Но если ты хочешь остаться в номере...» «Я не для того пересек полстраны, чтобы сидеть в гостинице и смотреть шоу Джея Лено. Дай только сходить в туалет. Я уже сбегал у себя, но мне снова хочется. Боже милостивый, как же меня трясет!» Путь до Фримона показался Дэну бесконечным, зато стоило им выехать из Эдейра, как дорога словно вымерла. Фермеры рано ложились спать, а до крупных магистралей было далеко. Когда они добрались до спиртзавода, Дэн погасил фары, свернул на подъездную дорогу и медленно подкатил к закрытым воротам. Они с Джоном вышли наружу. Джон тихо выругался, когда в салоне Форда вспыхнула индикация открытой двери. «Надо было вырубить свет в кабине еще перед отъездом из мотеля. Или разбить лампочку, если выключатель не предусмотрен». «Не волнуйся», — сказал Дэн. «Здесь вокруг ни души, кроме нас, мальчиков». Но его сердце забилось учащенно, когда они зашагали к воротам. Наверняка Абра была права. Мальчика пытали, убили и похоронили где-то здесь. И если на свете существовали проклятые места... Джон взялся за ворота, толкнул, затем потянул на себя. «Не получается. Что теперь? Похоже, придется лезть. Главное, не сломать при этом...» «Постой!» Дэн достал из кармана миниатюрный фонарик и направил луч на ворота, сначала высветив сломанный навесной замок, а потом толстую проволоку, которой были замотаны проушины. Вернулся к машине и, в свою очередь, поморщился, когда в багажнике зажегся свет. «Черт побери! Всего не предусмотришь!» Дэн достал новую сумку и захлопнул багажник. Вновь воцарилась темнота. «Вот, возьми!» Он протянул Джону пару перчаток. «Надень их». Вторую пару он натянул сам, размотал проволоку и на всякий случай повесил на ограду. «Отлично. Можем заезжать. Мне снова надо отлить. О, Боже! Потерпи немного». Дэн медленно и осторожно подвел Форд к погрузочной площадке. Дорогу испещряли рытвины, причем глубокие, и заметить их без света фар было сложно. Меньше всего он хотел угодить колесом в яму и сломать полуось. Территория за заводом представляла собой голую землю вперемешку с крошащимся асфальтом. В 50 футах виднелась еще одна сетчатая ограда, за которой тянулись бесконечные лиги кукурузы. Погрузочная площадка уступала размерами стоянки, но тоже была достаточно велика. «Дэн, а как мы узнаем, где...» «Тихо!» Дэн наклонил голову, лбом коснувшись руля, и закрыл глаза. «Абра!» Молчание. Она, конечно, спала. В Эннистоне уже наступило утро среды. Джон сидел рядом, кусая губы. «Абра!» Легкое шевеление. Впрочем, это могло оказаться лишь игрой его воображения. Но Дэн все же надеялся на удачу. «Абра!» Внутри его головы словно открылись чужие глаза. После секундной дезориентации и легкого раздвоения зрение Абры слилось со зрением Дэна. Погрузочная площадка и куски труб неожиданно стали четче, хотя пейзаж освещали только звезды. У нее зрение 100 крат лучше моего. Дэн вышел из машины. Джон последовал за ним, но Дэн едва ли заметил его. Он передал контроль над своими органами чувств девочке, только что проснувшейся в спальне дома, расположенного в 1100 милях отсюда. Он словно превратился в живой металлодетектор. Вот только искать ему, им, предстояло не металл. «Подойди к той бетонной штуке». Дэн приблизился к погрузочной площадке и встал к ней спиной. «Теперь шагай туда-сюда». Пауза. Она пыталась сформулировать, что ей нужно. «Как в сериале «Место преступления». Он прошел примерно 50 футов влево, потом развернулся и стал ходить взад-вперед, постепенно удаляясь от площадки. Джон достал из брезентовой сумки лопату и стоял рядом с машиной, наблюдая. «Здесь они припарковали свои кемперы». Дэн снова развернулся и пошел очень медленно, иногда отбрасывая ногой обломок кирпича или камень. «Ты близко». Дэн замер на месте. Он почувствовал неприятный запах. Запах разложения. «Абра, ты чувствуешь?» «Да». «О, Боже, Дэн!» «Спокойно, милая». «Ты прошел слишком далеко. Развернись и медленно возвращайся». Дэн развернулся на каблуках, как неуклюжий солдат на плацу, и пошел обратно к погрузочной площадке. «Немного левее и еще медленнее». Он чуть сместился, теперь замирая после каждого шага. Снова этот запах, немного сильнее. Внезапно неестественно четкий ночной мир начал расплываться. Его глаза наполнились слезами Абры. «Вот, мальчик-бейсболист, ты стоишь прямо над ним!» Дэн глубоко вздохнул и вытер щеки. Его знобило. Не от холода, а потому что озноб сотрясал Абру. Сидя на кровати, прижимая к себе старого плюшевого кролика, она тряслась, как последний листок на ветке сухого дерева. «Уходи отсюда, Абра!» «Дэн, ты...» «Со мной все в порядке, а тебе не обязательно это видеть». Внезапно четкость восприятия пропала. Абра прервала контакт, и это было к лучшему. «Дэн?» — окликнул его Джон. «Все в порядке?» «Да». В его голосе все еще слышались слезы Абры. «Неси лопату». Им понадобилось 20 минут. Первые 10 копал Дэн, потом он передал лопату Джону, и именно тот нашел Брэда Тревора. Джон сразу отвернулся и прикрыл рукой рот и нос. Его слова прозвучали нечетко, но разборчиво. «Вот и труп. Господи!» «А ты не ощущал запаха раньше?» «Прошло 2 года, да еще такая глубина. Хочешь сказать, что ты ощущал?» Дэн не ответил. Джон снова склонился над могилой. Несколько секунд он стоял, согнув спину, словно собирался копать дальше. Потом распрямился и отпрянул, когда Дэн направил внутрь луч маленького фонарика. «Я больше не могу», — сказал доктор. «Думал, что справлюсь, но не могу. Только не это. Меня руки не слушаются». Дэн отдал ему фонарик. Джон высветил то, что произвело на него такое сильное впечатление — покрытую грязью кроссовку. Работая медленно, чтобы не потревожить останки мальчика-бейсболиста Абры, Дэн разгреб землю по обеим сторонам от тела. Мало-помалу обрисовались его очертания. Это напомнило Дэну резьбу на саркофагах, фотографии, которые он видел в National Geographic. Запах разложения сделался невыносимым. Дэн отошел в сторону и прочистил легкие, закончив самым глубоким вдохом, на какой только был способен. Затем спрыгнул в тот конец неглубокой могилы, где кроссовки Брэда Тревора образовали букву «В». опираясь на колени, добрался до того места, где, по его представлениям, находилась талия мальчика, потом протянул руку за фонариком. Джон подал ему фонарик и отвернулся. Он рыдал в голос. Дэн зажал фонарик во рту и начал руками разгребать землю. Показалась детская футболка, прикрывавшая впалую грудь, потом руки. Пальцы, превратившиеся в тонкие косточки, обтянутые пожелтевшей кожей, что-то сжимали. Легкие Дэна снова начали требовать свежего воздуха, но он пересилил себя и с максимальной осторожностью разогнул пальцы Брэда. Один из них все равно сломался с сухим треском. Они закопали его с бейсбольной перчаткой, прижатой к груди. Натертый маслом карман кишел копошащимися червями. Воздух с шумом вышел из легких Дэна, и он вдохнул зловонные пары. Он выпрыгнул из могилы на правую сторону, и вовремя его стошнило на груду земли, а не на бренные останки Брэдли Тревора, чья единственная вина заключалась в том, что он родился, наделенный даром, в котором нуждалось племя монстров, которые монстры похитили у него с предсмертными криками боли. Они снова закопали тело, причем на этот раз в основном трудился Джон, а потом установили нечто вроде импровизированного надгробия из обломков асфальта. Им не хотелось, чтобы лисы или бродячие псы добрались до того, что теперь трудно было назвать плотью. Покончив с этим, они вернулись в машину и уселись на сиденье, не говоря ни слова. Первым нарушил молчание Джон. «Что нам теперь делать, Дэнни? Мы же не можем просто оставить его здесь. У него есть родители, дедушки и бабушки, возможно, братья и сестры, и все они до сих пор пребывают в неведении». «Ничего не попишешь. Ему придется пролежать здесь еще какое-то время. Причем достаточно долго, чтобы никто не вспомнил. Эй! А ведь этот анонимный звонок в полицию поступил чуть ли не в тот же день, когда один странный парень купил в Эдере лопату. Вполне возможно, что ничего подобного не произойдет, но мы не можем рисковать. Как долго? Быть может, месяц. Джон задумался, а потом вздохнул. Лучше уж два. Пусть его родные еще два месяца надеются, что он просто сбежал из дому. И только потом узнают трагическую правду, которая разобьет их сердца. Он покачал головой. Хорошо, что я не видел его лица. Иначе меня бы до конца жизни мучили кошмары. Ты удивишься, узнав, что может вынести человеческий рассудок, ответил Дэн, вспомнив о миссис Масси, которая теперь надежно сидела под замком в его голове, и уже никого не могла напугать. Он завел двигатель Форда, потом опустил стекло со своей стороны и несколько раз хлопнул перчаткой по двери, чтобы стряхнуть грязь. Затем надел ее, сунув пальцы туда, куда прежде солнечными днями ложились пальцы паренька, закрыл глаза, а секунд через 30 снова открыл. «Уловил что-нибудь?» «Вас зовут Барри. Вы мой друг». «И что это значит?» «Не знаю, но подозреваю, что здесь не обошлось без некой личности, которую Абра называет Барри Скитальцем». «Больше ничего?» «Остальное нам расскажет Абра». «Ты в этом уверен?» Дэн подумал о том, как обострилось зрение, стоило Абре проникнуть в его сознание. «Да, уверен. Посвети, пожалуйста, фонариком внутрь перчатки. Мне показалось, там что-то написано». Джон направил луч, высветив надпись, сделанную детскими печатными буквами. «Тоуми, 25». «Что это?» — спросил Джон. «Я думал, его фамилия была Тревор». «Джим Тоуми, известный бейсболист, играет под 25-м номером. Дэн еще какое-то время разглядывал перчатку, потом бережно положил ее между сиденьями. Вероятно, он был для мальчишки кумиром из высшей лиги, и Брэд назвал свою перчатку в его честь. «Я доберусь до этих подонков. Богом клянусь, я их разыщу и заставлю ответить за все». Роза в шляпе сияла. Если на то пошло, сияли все члены узла, но совсем не так, как Дэн или Билли. Поэтому, когда Роуз и Ворон прощались, у них не возникло ни малейшего подозрения, что труп мальчика, убитого ими 2 года назад в Айове, как раз в этот момент обнаружили 2 мужчин, которые и без того уже знали о них слишком много. Роуз еще могла бы перехватить телепатические диалоги Дэна и Абры, если бы погрузилась именно сейчас в состояние глубокой медитации. Но, разумеется, в таком случае девочка немедленно почувствовала бы ее присутствие. А кроме того, прощание, происходившее той ночью в Эрскрузере, Роуз носила особо интимный характер. Она лежала на спине, сплетя пальцы на затылке, и смотрела, как Ворон одевается. «Ты ведь наведался в тот секс-шоп, в зону X?» «Не сам. Мне все же дорога моя репутация. Послал Джимми счетовода». Ворон застегнул пряжку ремня и усмехнулся. «Он мог купить все нужное за 15 минут, но проторчал там 2 часа. Думаю, Джимми обрел второй дом в Сайду-Айдере. Это даже хорошо. Надеюсь, вы, мальчики, получите удовольствие». Она старалась говорить шутливо, но после 2 дней траура по дедушке Флику, завершившихся прощальным обрядом, шутить было нелегко. «Там все равно не было ничего, сравнимого с тобой». Она вскинула брови. «Значит, все-таки устроил предварительный просмотр, а, Генри?» «Не было необходимости». Он еще раз оглядел ее, лежавшую обнаженной на постели с веером черных волос, разметавшихся по подушке. Даже так она казалась высокой. А Ворон всегда отдавал предпочтение рослым женщинам. «Ты суперзвезда моего домашнего кинотеатра и всегда ею останешься». «Перебор. Вполне в стиле Ворона, но все равно приятно». Она встала и прижалась к нему, запустив пальцы в его волосы. «Будь осторожен. Верни всех в целости и сохранности. И, конечно, привези ее». «Привезу. Тогда тебе самое время трогаться в путь». «Успокойся. Мы приедем в Стербридж к открытию отделения ИЗ в пятницу утром. К полудню будем в Нью-Гэмпшире. А к тому времени Барри уже определит, где она. Главное, чтобы она не засекла его. Меня это не слишком беспокоит». «Отлично», — подумала Роуз. «Значит, мне придется беспокоиться за нас обоих. А я не перестану волноваться, пока не увижу девчонку в наручниках и с кандалами на лодыжках». «Вся прелесть ситуации в том, — продолжал Ворон, — что если она действительно почует нас и попытается поставить защиту, это только облегчит Барри поиск. Если вы ее слишком перепугаете, она может побежать в полицию». Он ухмыльнулся. «Неужели ты в это веришь?» «Да, милая девочка, — скажут ей копы. Мы понимаем, что эти ужасные люди приехали тебя похитить. Только скажи, пожалуйста, это пришельцы из космоса или наши обыкновенные деревенские зомби? Мы хотя бы будем знать, кого искать». «Прекрати свои шуточки, и не надо относиться ко всему так легкомысленно. Незаметно появились, бесследно исчезли. Вот чего я от вас жду. Никаких посторонних. Никаких случайных свидетелей. Убейте родителей, если понадобится. Убейте любого, кто встанет на вашем пути, но только тихо!» Ворон отдал ей шутливую честь. «Слушаюсь, мой капитан!» «Убирайся отсюда, идиот! Но только сначала поцелуй меня еще раз. Докажи, что твой язык действительно так хорошо подвешен!» Он подчинился. Роуз крепко прижалась к нему и долго не отпускала. Большую часть обратного пути в гостиницу Дэн и Джон молчали. Лопата лежала в багажнике. Бейсбольная перчатка на заднем сиденье, завернутая в позаимствованное в Holiday Inn полотенце. Наконец Джон сказал: «Теперь мы должны посвятить во все родителей Абры. Ей это не понравится, а Люси и Дэвид не захотят нам верить, но это нужно сделать». Дэн невозмутимо посмотрел на него и спросил: «Ты что, мысли умеешь читать?» Джон, разумеется, не умел, зато умела Абра, и ее оглушительный голос, раздавшийся в голове Дэна, заставил того порадоваться, что за рулем сидел Джон. Если бы машину вел Дэн, их путь завершился бы на чьей-то кукурузной делянке. «Нет! Абра!» — сказал он, чтобы Джон мог слышать хотя бы половину их разговора. «Послушай меня внимательно, Абра!» «Нет, Дэн! Они считают, что я теперь в порядке! Они думают, я стала почти нормальной!» «Милая, если этим людям придется убить твоих маму и папу, думаешь, они этого не сделают?» «Не сомневаюсь, что сделают, особенно после того, что мы только что обнаружили». Абре нечего было возразить, и она не стала спорить. Но внезапно голову Дэна заполнили ее тоска и страх. Крупные слезы выступили у него на глазах и потекли по щекам. «Вот дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Раннее утро четверга. Принадлежавший пороголовому Стиву Винни Баго, за рулем которого сидела змеючка Энди, мчался на восток по 180-му, пересекая Небраску на совершенно законных 65 милях в час. Горизонт только начали подсвечивать первые лучи восходящего солнца. В Эннистоне было на 2 часа позже. Дэйв Стоун в домашнем халате как раз варил кофе, когда зазвонил телефон. Звонила Люси из квартиры Кончетты на Мальборо-стрит. У нее был голос женщины, исчерпавшей свои ресурсы. «Если не будет изменений к худшему, хотя, как я понимаю, только таких изменений мы теперь и можем ожидать, Момо выпишут из больницы в самом начале следующей недели. Вчера вечером я разговаривала с 2 врачами, которые наблюдают за ней. Почему же ты сразу не позвонила мне, любимая?» «Слишком устала и находилась в глубокой депрессии. Подумала, что мне станет легче после ночного сна, но выспаться не удалось. Понимаешь, дорогой, в этой квартире все напоминает о ней, о ее творчестве, ее жизнерадостности». Ее голос сорвался. Дэвид ждал. Они прожили вместе 15 лет, и он знал, что когда Люси была по-настоящему расстроена, следовало выждать. «Даже не представляю, что мы будем делать со всеми этими вещами. При одном только взгляде на книги мне делается тяжко. Их тысячи. И в шкафах, и по всему ее кабинету. А управляющий говорит, что еще 1000 хранятся в подвале. Нам не обязательно ничего решать прямо сейчас. Еще она сказала, что там стоит сундук, помеченный именем Алессандра. Если ты забыл, то это имя моей покойной мамы, хотя она всегда предпочитала, чтобы ее звали Сандра или Сэнди. Я даже не подозревала, что у Момо сохранились какие-то ее вещи. Хотя Четта и предпочитала все выплескивать через поэзию, она умела хранить секреты». Словно не услышав, Люси продолжала тем же унылым, немного ворчливым, смертельно усталым тоном: Я уже обо всем договорилась. Вот только, возможно, придется переназначить частную скорую помощь, если ее решат выписать в воскресенье. Мне сказали, что такая вероятность существует. Слава богу, у нее все в порядке с медицинской страховкой. Оказывается, она завела ее, когда еще преподавала в Тафте. Представляешь, она ведь своей поэзией и 10 центов не заработала. Кто в этой заблудшей стране потратит на книги хотя бы 10 центов? Люси. У нее будет очень хорошее место в главном корпусе Ривингтона. Небольшие апартаменты. В интернете можно очень подробно ознакомиться с хосписом, хотя, боюсь, ей доведется прожить там совсем недолго. Я подружилась со старшей медсестрой на ее этаже в больнице, и она говорит, что Момо уже в конце. Чия, я люблю тебя, дорогая моя. И только это, старое прозвище, которое использовала Момо, заставило Люси, наконец, прервать свой монолог. Люблю всем своим неитальянским сердцем и неитальянской душой. Я знаю и не устаю благодарить за это Господа. Пришлось нелегко, но все почти кончено. К понедельнику я вернусь. С нетерпением ждем тебя. Как ты там? Как Абра? У нас все отлично. Пребывать в этом счастливом заблуждении Дэвиду оставалось еще 60 секунд. Он услышал, как Люси зевнула. «Мне надо поспать 2 часа. Думаю, теперь мне удастся заснуть». «Непременно ложись, а мне пора будить Абру, чтобы не опоздала в школу». Они попрощались, но когда Дэвид повесил трубку кухонного телефона, то увидел, что Абра уже встала. На ней все еще была пижама, волосы взлохмачены, глаза покраснели, лицо бледнее обычного. К груди она прижимала попрыгунчика, своего старого игрушечного кролика. «Аббаду, солнышко, ты не заболела?» «Да». «Нет, я не знаю. Но вот тебе точно станет плохо, когда ты услышишь то, что я собираюсь рассказать. Мне нужно поговорить с тобой, папочка». Я не хочу идти сегодня в школу, и завтра тоже. Может, еще некоторое время. Немного поколебавшись, она добавила: у меня возникли проблемы. Первая мысль, которая пришла ему в голову, была настолько ужасной, что он сразу же отмел ее, но недостаточно быстро, чтобы Абра не успела перехватить. Она грустно улыбнулась. «Нет, я не беременна». Он замер на полпути к ней с отвисшей челюстью. «Ты только что...» «Да», — кивнула Абра, — «я только что прочитала твои мысли. Хотя на моем месте любой догадался бы, о чем ты сразу подумал, папа. У тебя на лице все было написано. И мой дар называется сиянием, а не чтением мыслей. Я до сих пор сохранила способности, которые так вас пугали, когда я была маленькой. Не все, но большинство из них». Он заговорил очень медленно. «Я знаю, что ты и сейчас умеешь иногда предчувствовать события. Мы с мамой догадывались об этом. На самом деле все куда сложнее. У меня есть друг, его зовут Дэн. Они с доктором Джоном ездили в Айову». «С Джоном Долтоном?» «Да». «Но кто такой Дэн?» «Маленький пациент Джона?» «Нет, он взрослый». Она взяла отца за руку и подвела к кухонному столу. Они оба сели. Абра по-прежнему прижимая к себе попрыгунчика. «Но в детстве он был таким же, как я». «Абби, я пока ничего не понимаю». «Есть очень плохие люди, папа». Она знала, что сейчас не время объяснять, что это непростые люди, или, вернее, и не люди вовсе. Для этого требовалась помощь Дэна и Джона, и они хотят причинить мне зло. «С какой стати кому-то понадобилось причинять тебе зло? Это какая-то бессмыслица. А что до тех штук, которые ты умела проделывать, то если бы ты по-прежнему была способна на это, мы бы зна...» Ящик стола, над которым висели кастрюли, выдвинулся, закрылся, снова выдвинулся. Она не могла больше подвешивать ложки к потолку, но и ящика оказалось достаточно. «Как только поняла, что доставляю вам такое беспокойство и даже вызываю страх, я постаралась затаиться. Но больше хранить секреты нельзя. Дэн говорит, что пора вам во всем признаться». Она прижалась лицом к потертой плюшевой шкурке попрыгунчика и заплакала.